Последний российский император Николай II был очень скрытным и сдержанным человеком. И обычно в своих дневниковых записях он не позволял себе быть откровенным. Но во время февраля, после того, как он отрекся, он написал несколько горьких слов. Он видел кругом измену и обман. Почему в самый важный момент своей жизни российский император оказался в одиночестве и в изоляции? Это важный и интересный вопрос. И мало кто мог бы предвидеть это в 1914 году. Начало Первой мировой войны привело к росту популярности Николая II. Он ездил по стране, и всюду его ожидал очень хороший прием. И, по всей видимости, часто люди были искренни. Они искренне поддерживали российского императора. Впрочем, они руководствовались разными чувствами. Некоторые люди были убежденными монархистами, другие были монархистами ситуативными, прагматичными. Какая-то часть людей считала просто нужным во время войны поддержать главу своего государства. В своих письмах некоторые люди, даже студенты, писали: «Сейчас мы поем не Марсельезу, мы поем «Боже, царя храни».» Это не обязательно была демонстрация монархизма, это была демонстрация патриотизма, специфического патриотизма военной поры. Даже обычно не очень популярная императрица Александра Федоровна тоже иногда была, если и не популярной, то встречала доброжелательное отношение. На некоторых фотографиях, запечатлевших патриотические манифестации 1914 года, можно увидеть и портреты императрицы. И вместе с тем, через некоторое время, царь становился все менее и менее популярным. Об этом мы можем встретить упоминания в различных источниках. В дневниковых записях, в переписке современников. Иногда такие настроения фиксирует даже цензура. И цензура полиции, и военная цензура, хотя, если мы рассматриваем этот источник, то мы иногда сталкиваемся с самоцензурой цензоров. Но и других свидетельств достаточно. Например, один из источников, который представляет немалый интерес для историков, это дела по оскорблению членов царской семьи. В дореволюционной России это было государственное преступление. И большую часть государственных преступников составляли не социал-демократы, распространявшие антиправительственные листовки, и не социалисты-революционеры, готовившие террористические акты. Самый распространенный вид государственного преступления – это оскорбление члена царской семьи. И чаще всего, если мы посмотрим на этот источник, ругали государя-императора. Обвинения ему предъявлялись разные. В некоторых источниках мы фиксируем всевозможные слухи, совершенно не соответствующие действительности, о том, что царь не хотел победы России. Ходили слухи о том, что император хотел сепаратного мира, но иногда воспаленное воображение современников делало царя чуть ли и не предателем. Один простолюдин был обвинен в том, что рассказывал, якобы царь продал Россию за бочку с золотом и уехал в Германию по подземному ходу на автомобиле. Это, конечно, совершенно абсурдный слух. Интересно, что тут вкраплены какие-то детали эпохи модерна. Такая детективная история по подземному ходу на автомобиле. Это, конечно, казусный случай, но, в общем, такие обвинения царю предъявлялись. Но чаще всего вот в этих обвинениях простых крестьян, которые ругали царя, звучит другая тема. Царя часто называли дураком. ему вменялось в вину то, что он не подготовил Россию к войне. И иногда даже российская правительственная пропаганда могла переводиться людьми совершенно непредсказуемым образом. Так в военной пропаганде воюющая Россия часто миролюбивая Россия противопоставлялась воинственной Германии. А главным антигероем пропаганды был германский кайзер, германский император Вильгельм II. Германия, где 40 лет готовилась к войне. Ну, хотя сам Вильгельм II царствовал не столь долгое время, но, однако, действительно, 40 лет Германия примерно не воевала. Но многие люди как раз рассматривали это как доказательство сообразительности и профессиональной годности германского императора. Люди буквально говорили иногда следующее. Вот германский-то император 40 лет готовился к войне, пушки заготавливал и снаряды отливал, а наш-то дурак только водкой торговал. Ну, тут дается намек на водочную монополию в довоенной России. В общем, царь проявляет свою профессиональную непригодность. Он не готовится к тяжелой године заранее. Он не делает свою страну боеспособной и готовой к тяжелым военным испытаниям. Это, конечно, мы говорим о каких-то крестьянах малограмотных и вовсе неграмотных. Но примерно такие же настроения охватывали и гораздо более образованных современников. С этим монархом, с этим государем, с этим царем войну не выиграть. И многие люди, в том числе и убежденные монархисты, считали так и накануне 1917 года. Очень важный персонаж в слухах военной поры это императрица Александра Федоровна. Ну, царица никогда не могла быть особенно популярной. Некоторая популярность начала войны была связана с ее патриотическими инициативами. И сама императрица и две ее старшие дочери прошли курсы сестер милосердия, сдали соответствующие экзамены, получили необходимые дипломы и действительно участвовали в медицинских операциях. При этом царица сама была очень больным человеком, и иногда она ассистировала во время сложных медицинских операций, не сидя. На самом деле она была человеком, выполняющим тяжелый патриотический долг, и во многих отношениях она видела войну точнее, чем ее супруг, чем император. Император посещал фронт, но он видел аккуратно выстроенные войска, специально подготовленные к императорскому смотру. Царица видела жертв войны. Она видела истерзанную человеческую плоть. Она переживала смерть людей, которая происходила буквально на ее глазах, людей, к которым и она, и ее дочери успевали привязаться, которых они старались вылечить. Царица была настоящей патриоткой России, и это проявлялось не только в словах, не только в декларациях, но и в ее реальных действиях. Однако, удивительным образом, даже ее патриотическая инициатива воспринималась, переводилась порой непредсказуемым образом. Это было связано, в частности, и с тем, что изменился культурный контекст. Первоначально образ сестры милосердия в российской пропаганде и в российском искусстве эпохи Первой мировой войны был символом мобилизующейся нации. В начале Первой мировой войны образ сестры милосердия был символом патриотической мобилизации русских женщин, выполняющих свой патриотический и христианский долг. Но постепенно ситуация изменилась. Сестра милосердия воспринималась чем дальше, тем больше как символ разгульного тыла, как символ лихачества, как символ разврата иногда. Ходила такая поговорка: японскую войну господа офицеры пропили, а эту сестрами милосердия прогуляли. Некоторые профессиональные проститутки одевались в популярные костюмы сестер Милосердия, ну и это считалось достаточно выгодным для их профессии профессиональной одеждой. И в таком контексте многочисленные почтовые открытки, плакаты, на которых императрица и ее старшие дочери были изображены в форме сестер Милосердия, могли восприниматься совершенно непредсказуемым образом и подтверждали самые невероятные и несправедливые слухи относительно якобы близости царицы с Распутиным. Царица воспринималась и так же, как человек, который приобрел власть над царем. Царь в этих фантастических слухах предстает как какое-то зомбированное существо, как подкаблучник, манипулируемый царицей и так называемой немецкой партией. Что можно сказать по этому поводу? Конечно, по большому счету, это чепуха. Правда, в годы Первой мировой войны реальное влияние императрицы несколько возросло. Мы это можем видеть даже по переписке царя и царицы. Она дает царю политические советы, и иногда их взгляды совпадали. Но, тем не менее, слухи фантастически преувеличивали влияние императрицы. В некоторых же слухах она предстает как прогерманский политический деятель, иногда как сторонница сепаратного мира, а иногда и как германский агент влияния. Ходили слухи о том, что в царском дворце, назывались разные дворцы, расположена секретная радиотелеграфная станция, которая передает секретную информацию в Германию. И этим якобы объясняются причины поражения русской армии на фронте. После революции были предприняты различные попытки обнаружения этой телеграфной станции, которые, конечно, не привели ни к каким результатам. Но дело не в том, что было на самом деле, а дело в том, что множество людей верили в эти слухи. И в эти слухи верили не только необразованные современники, но их распространяли и офицеры генерального штаба, и дипломаты, и офицеры императорской гвардии. Возникает вопрос, а кто придумывал слухи? Ну, сама постановка этого вопроса мне представляется не вполне корректной. Обычно у слухов не один автор, и их много. Иногда говорится о том, что слухи намеренно распространял противник. Ну, действительно, в годы Первой мировой войны все воюющие державы этим занимались. Говорилось также о том, что фабрикой слухов были различные оппозиционные организации. Российская оппозиция, чтобы дискредитировать монархию, якобы сознательно создавала эти слухи и распространяла их. Возможно, в некоторых случаях это и было так. Но вместе с тем, можно определенно сказать, что некоторые слухи возникали на низовом уровне. Они напоминают какие-то фольклорные сказания, анекдоты. И не встречаются ни в каких других слоях общества. Они присущи в основном крестьянам. Ну, например, в источниках, которые были созданы интеллигентными современниками, мы практически нигде не встречаем вдовствующую императрицу Марию Федоровну. А вот в делах по оскорблению царской семьи удивительным образом Мария Федоровна появляется. Для меня это служит некоторым доказательством того, что такого рода слухи возникали по разным причинам, на разном уровне и по разным образцам. Кроме того, мы можем сказать, что в значительной степени сама атмосфера Первой мировой войны способствовала распространению самых невероятных слухов. Атмосфера шпиономании, германофобии этому способствовала. В разных странах везде видели шпионов. Это было присуще не только России, но России в значительной степени. Немалую роль в распространении этих слухов сыграла и ставка верховного главнокомандующего. В начале войны верховным главнокомандующим был родственник царя великий князь Николай Николаевич младший. В 1915 году в результате расследования, инициированного командованием Северо-Западного фронта и поддерживаемой Ставкой, был арестован, осужден и довольно быстро казнен, я бы сказал, подозрительно быстро казнен, офицер Мясоедов, ранее служивший в жандармерии, а в годы Первой мировой войны оказавшийся в разведке. Ему в вину вменялось предательство, измена. И несколько людей, связанных с ним, были также арестованы, и часть из них также была казнена. Историками выявлено сейчас, что никаких реальных оснований для такого обвинения и тем более для такого приговора не было. Мясоедов должен был послужить таким козлом отпущения. Изменой могли объяснить поражение русской армии. Но это способствовало нарастанию атмосферы шпиономании и ксенофобии в стране. И эти слухи поползли наверх. Обвиняли уже не только отдельных офицеров, обвиняли военного министра царской России Сухомлинова. Он был снят со своей должности, а потом было назначено следствие. Он был арестован. Царю было понятно, что слухи против Сухомлинова были явно сфабрикованы. Его можно было обвинить в халатности, но никак не в измене родины. Он перевел Сухомлинова на положение домашнего ареста. Но это еще более подогрело слухи. И теперь уже в измене стали обвинять не только генералов, не только бывшего военного министра, но и самого царя. Вернемся к вопросу, который мы задали в начале нашего разговора. В критический момент своего царствования, когда царь вынужден был отречься, он ощущал себя покинутым всеми. Он ощущал кругом измену и обман. Чем это можно объяснить? Накануне февральской революции значительная часть населения страны, включая и многих представителей политической элиты, верила, искренне верила, что измена существует на самых верхах, а сам царь, если и сам не является изменником, то является покровителем этих изменников. Это было, конечно, не так. И царь, и царица были патриотами России, они хотели победы России в этой войне. Но если миллионы людей верят слухам, то это становится фактором не менее значимым, чем сама реальность. Как начинается революция? Кто начинает революцию? Кто организовывает революцию? Думаю, что применительно к истории всякой революции эти вопросы историки будут задавать все время. И российская революция не является каким-то исключением. Российскую революцию очень часто описывают как революцию, организованную каким-то центром, каким-то актором. В советское время по понятным причинам всячески указывалось на роль партии большевиков в свержении монархии. Все факты складывались в большое повествование об организующей роли партии. Есть и другие сюжеты, которые сейчас приобретают все большее распространение. Одни авторы писали и пишут о роли германских спецслужб в организации Российской революции. Другие говорят о роли российских союзников, например, Великобритании, в подготовке свержения монархии, об их контактах с российской либеральной оппозицией. А третьи говорят о роли российских масонов. Четвертые говорят о заговорах предреволюционной поры, в обсуждении которых принимали участие и общественные деятели, и даже генералы, и даже гвардейские офицеры, и даже члены российской императорской семьи. А все это было. Были и заговоры, была и деятельность подпольщиков, были и масоны.

Отношение публики Невского проспекта было непредсказуемым. Но очень часто эта публика сочувственно относилась к манифестантам-забастовщикам. Что они делали? Они останавливались на каких-то перекрестках, кричали «Хлеба! Хлеба!». Иногда появлялись импровизированные красные флаги, иногда начинали петь куплет революционной песни. Полиция первоначально достаточно быстро справлялась с этими небольшими группами, но они появлялись вновь и вновь. Вновь возникали эти импровизированные манифестации, пользовавшиеся поддержкой публики. И Невский проспект притягивал манифестантов и в последующие дни. 23, 24, 25 февраля. 25 февраля Невский проспект превратился в место гигантской манифестации. Полиция не могла практически ничего сделать. Казаки занимали позицию, близкую к нейтральной. Власть не могла контролировать самую главную улицу столицы империи. И мне кажется, что изложение хода событий в эти первые дни революции позволяет нам дать некоторый ответ на вопрос, который был задан в начале этого разговора. Если бы революция действовала в соответствии с замыслами заговорщиков, то они бы избрали для своих действий инфраструктуру власти. Однако в эти дни, 23, 24 и 25 февраля, участники антиправительственных манифестаций не атаковали министерства, ведомства. Они не уделяли внимания почте, телефону, телеграфом, они не атаковали инфраструктуру власти. Роль стихийного начала возникновения февральской революции, когда множество людей нескоординированно, организационно действовали в одном направлении, регулируемые политической традицией радикального протеста, что-то говорит нам о ходе российской революции. Волнения, начавшиеся в Петрограде 23 февраля, перекинувшиеся в центр города, привело к тому, что через несколько дней, к 25 февраля, в Петрограде, в столице огромной империи, во время войны, власти не смогли контролировать главную улицу страны, Невский проспект. Проспект был заполнен манифестантами, они пели революционные песни, выкрикивали антиправительственные лозунги. Полиция не могла с этим справиться. Возникает вопрос, а почему власти не использовали войска? Российская империя очень много внимания уделяла безопасности. В мирное время чисто технически беспорядки в стране было устроить сложно, во всяком случае в столице. Дело в том, что значительную часть гарнизона столицы составляли гвардейские полки. Российская императорская гвардия — это была мощная сила, мощнейший кулак, главной задачей которой была охрана императорской семьи. Ну, мы знаем, что в современном Лондоне одной из туристических достопримечательностей является смена караула у Букингемского дворца. Все любуются на английских гвардейцев. До сокращения последнего времени, насколько мне известно, английская гвардия, дислоцированная в Лондоне, состояла из 5 пехотных полков. В годы Первой мировой войны это было 10 батальонов, дислоцированных в Лондоне, и 2 кавалерийских полков. Это совершенно несопоставимо с тем, что было в Петрограде. В столице Российской империи было дислоцировано несколько дивизий гвардейской пехоты, по 4 полка в каждой. В столице и в пригородах находилось 2 дивизии императорской гвардейской кавалерии, тоже по 4 полка в каждой, плюс несколько полков гвардейских казаков, плюс императорский конвой, плюс гвардейские саперы, плюс гвардейский экипаж, морской экипаж, плюс гвардейская артиллерия, плюс гвардейская конная артиллерия, плюс батальоны стрелков императорской фамилии. Это была настоящая армия с артиллерией, вспомогательными войсками, главная задача которой была защита императорской семьи. Огромное внимание уделялось до войны подбору личного состава. Крепкие парни, получившие должные характеристики от полицейских властей, набранные в крестьянских районах империи, нетронутые влиянием города. Так, именно таких людей набирали в императорскую гвардию. О них специально заботились, их специально снабжали, кормили, специально обучали. Ресурсы империи были таковы, что в разные полки стремились набрать похожих солдат. В один полк рыжих, в другой – блондинов, в третий – брюнетов. Курносых ребят направляли в Павловский полк, напоминание об императоре Павле I. Мы говорим о специальном отборе солдат, но специальным был отбор в офицеры. Очень часто в одном и том же полку служили члены одной и той же семьи. Дворяне. Если говорить о кавалерийских полках, очень часто представители аристократии. Если говорить о первых кавалерийских полках, то представители очень богатой аристократии. Не все могли себе позволить службу в императорской гвардии, потому что зарплаты, конечно, не хватало и требовались большие семейные деньги, чтобы поддержать эту службу. Офицеры были спаяны. Они знали друг о друге очень много. Они могли сидеть на том же стуле, за которым сидел его дед, и есть из тарелки, с которой ел же он. Они знали все, ну, допустим, о дяде офицера, который сидел напротив них. Они знали детские клички отца своего сослуживца по батальону. Эти полки соревновались в преданности императорской семьи. И нужно сказать, что во время революции 1905 года преданность императорской гвардии чисто технически сыграла немалую роль. Когда началось в декабре восстание в Москве, то туда был переброшен Семеновский полк, который действовал решительно и крайне жестоко. Противостоять этой силе было очень и очень сложно. Возникает вопрос, почему эта сила не была использована в дни февральской революции? Дело в том, что этой силы уже больше не существовало. Российская императорская гвардия была двинута на фронт, и многие солдаты и офицеры погибли на полях Польши и Галиции. В столице же оставались только запасные батальоны этих полков, главная задача которых была подготовка пополнений. Солдат, которых набирали в армию, направляли в казармы гвардейские в Петроград, где они проходили начальный курс обучения, а затем отправлялись на фронт. Это назывались батальоны, но они были необычайно разбухшие. В каждом было по несколько тысяч солдат. Должного количества офицеров не было, да и качество офицеров было очень часто не то. Это были не специально отобранные офицеры дореволюционного времени очень часто, а прапорщики военного времени, иногда и студентов, люди совсем другой культуры, с иными представлениями о военной дисциплине. Некоторые из них понимали, что их вскоре самих пошлют на фронт, и не очень много внимания уделяли своим обязанностям командиров. И солдаты находились тоже очень часто не в самых хороших условиях. В казармах иногда не хватало стекол, питание было тоже не всегда хорошим. Многие солдат болели и оказывались в госпиталях, не доехав до фронта. В общем, из опоры режима императорская гвардия могла оказаться толпой вооруженных людей, для этого режима опасных. И поэтому генералы побаивались вообще-то использовать эту силу. Но тем не менее они получили вполне определенный приказ от императора, который находился в это время в Ставке, в Могилеве. Он повелел прекратить беспорядки, совершенно недопустимые во время войны из Германии и Австро-Венгрии. Было решено войска использовать. В качестве силы было решено применять учебные команды соответствующих полков. Это были специально отобранные солдаты, которые готовились для того, чтобы стать унтер-офицерами. Но это такой сержантский уровень. Они проходили специальную подготовку, о них лучше заботились и их, так сказать, держали пожестче. И 26 февраля учебные команды различных запасных батальонов гвардейских полков были расположены на улицах столицы. И солдаты применили оружие. По приказу своих офицеров они стреляли по толпе. Ну, некоторые делали это без особого энтузиазма, но делали. Однако немедленного эффекта это не оказало. Вот эйфория, восторженный напор предшествующих дней сменился сейчас каким-то ожесточением, которое вряд ли было бы долговременным. Но толпы собирались вновь и вновь после обстрелов. Люди оттаскивали убитых, раненых. Иногда им оказывалась первая помощь. На молодых солдат кричали. На них оказывалось очень мощное психологическое давление. И в этот же день, 26 февраля 1917 года, произошел первый бунт. Бунтовщиками стали солдаты, ветераны, которые были выписаны из госпиталей и перед отправкой на фронт находились в своем батальоне. В каждом батальоне была такая специальная рота, 4-я рота, которая состояла из таких ветеранов. И солдаты Павловского полка, расположенного недалеко от Невского проспекта, бросились туда, чтобы снять свою учебную команду и вернуть ее в свои казармы. Они не хотели, чтобы их полк участвовал в такой полицейской акции. Однако до Невского проспекта солдаты не добежали. Они столкнулись буквально с конным отрядом полиции и обстреляли этот отряд полиции. Стало ясно, что это уже бунт с использованием силы, и запасной батальон Павловского полка забурлил. В ходе этого выступления были убиты несколько офицеров, однако у восставших солдат не было никакого руководства, они не знали, что делать. Некоторые сочли за лучшее попросту исчезнуть из казарм, другие как-то болтались. Ночью казарма Павловского полка была окружена надежными войсками. Зачинщиков, или тех, кого считали зачинщиками, вывели на улицу, и под конвоем они были отправлены в Петропавловскую крепость. Это были последние узники старого режима, которые оказались в этой знаменитой тюрьме. Казалось, первая попытка восстания была подавлена, однако важные события в это же время проходили в другом конце города. Огромный квартал гвардейских казарм, там был расположен и запасной батальон Волынского полка. Волынский полк обычное время до войны находился в Варшаве, так называемая Варшавская гвардия. Но в ходе войны, после того, как Варшава была оставлена, он был переведен в Петроград, в столицу империи. В казарме учебной команды Волынского полка шли разговоры. Унтер-офицеры собрались и решили, что на следующий день они не будут участвовать в расстрелах. Они не станут подавлять движение на улицах. Они рассказали об этом солдатам, те согласились, все очень нервничали. Конечно, мало кто спал в эту ночь. На утро они построились, взяли винтовки и в строю ждали офицеров. Когда появились офицеры, и перед ними начал выступать командир роты, солдаты начали кричать «Ура!». Это была такая демонстрация неповиновения. Офицер попытался взять ситуацию под свой контроль, это ему не удалось, и он побежал. Солдаты кричали, вслед ему раздались выстрелы. Один из этих выстрелов достиг цели. Офицер был убит. Ну, для солдат пути назад не было. Они не только восстали во время войны, они еще убили своего командира. И они бросились на плац и стали снимать и выводить на улицы, иногда угрожая силой солдат других частей, которые находились рядом. Повторяю, это был такой военный городок в центре города, буквально набитый солдатами. Ну, не все солдаты хотели это делать, некоторых пришлось заставлять силой, кто убежал. Однако и тех, кто выплеснулся на улице, было очень много. Толком командиров никаких не было, офицеры были подозрительны. Но, однако, среди солдат оказалось два оркестра, которые стали играть Марсельезу. И толпы солдат без особого порядка, но как цунами, двинулись по параллельным улицам по направлению к Литейному проспекту. Они двинулись на Выборгскую сторону, которая в предшествующие дни была эпицентром движения. Их пытались задержать на Литейном мосту. Но этих неорганизованных, плохо дисциплинированных солдат было так много, что они буквально прорвали это оцепление. И когда солдаты оказались на территории вот этого мятежного рабочего района, то это уже была некоторая точка невозврата. Эти две силы, бастующие рабочие и восставшие солдаты, соединились. Тоже лидеры появлялись иногда буквально на улице. Возникла мысль освободить заключенных из знаменитой тюрьмы, которую называли «кресты» по форме тюремных корпусов. Стражу заставили открыть ворота и освободить всех заключенных. Освободили не только политических, освободили уголовных преступников, освободили людей, которые были заподозрены в шпионаже в пользу противника, освободили финских сепаратистов. И солдаты иногда призывали, иногда заставляли встать на свою сторону другие и другие воинские части. Впоследствии в эмиграции немало говорилось о том, что хватило бы одного дисциплинированного батальона, чтобы разогнать эти солдатские толпы. Я думаю, что в условиях восстания обычная дисциплина и обычная логика военного повиновения действуют не всегда. В эти дни в Петрограде оказался очень решительный и боевой гвардейский офицер Кутепов. Получив приказ, он повел сводный отряд для того, чтобы противостоять восставшим. Однако, двигаясь по городу, наполненного революционными толпами манифестантов, Кутепов через некоторое время ощутил, что никто за ним не следует, отряда, собственно, нет. Как кусок твердого сахара, брошенного в стакан с горячим чаем, этот отряд просто растворился в толпе. Никаких, собственно, сил, поддерживающих власти в городе, не было. Правительственные силы таяли, таяли и таяли. И в это время центр событий перемещается в Государственную Думу, в Таврический дворец. На протяжении нескольких предшествующих дней в Думе произносились горячие речи, оппозиционные речи, что влияло также на ситуацию. Однако император повелел приостановить заседание Государственной Думы, и Дума решила собраться на частное совещание. Но они обсуждали, что им делать в этой ситуации. Оппозиционных речей уже было недостаточно. Нарушить царское повеление о распуске Думы – это означало бросить открытый вызов власти. Левые депутаты, прежде всего Керенский, стремились подтолкнуть Думу к более решительным действиям. Однако думское большинство опасалось таких шагов. Но ситуация менялась после того, как толпы солдат и манифестантов подходили к Государственной Думе. Это абсолютно меняло ситуацию, и на каком-то этапе солдаты оказались в самой Государственной Думе. И думцы, в общем, приняли решение не без колебаний. Был создан Временный комитет Государственной Думы. Первоначально его задачи были не очень определенно названы, но фактически Дума действовала как протоправительство, как некоторый центр власти, который пытается взять контроль над ситуацией. Однако в тот же самый день в Государственной Думе возник еще один центр власти. Этим центром власти стал Петроградский совет рабочих депутатов. Первоначально некоторое количество активистов-социалистов и радикальных интеллигентов, оказавшихся в Государственной Думе, при поддержке Керенского и некоторых других депутатов, выпустили обращение к рабочим. Они призывали рабочих избирать своих представителей и направлять их в здание Таврического дворца. Через некоторое время этот призыв распространился и на солдат. Солдат также призывали посылать своих представителей в Таврический дворец. Так возникла первоначально некоторая такая сложная ситуация, которая потом вошла в историю как двоевластие. Это очень сложная комбинация, и роль Государственной Думы в этом тоже была достаточно велика. Во-первых, поведение Государственной Думы влияло на действия очень многих людей, чиновников, офицеров, генералов. Дума пользовалась авторитетом. Не будь Дума, вряд ли бы восстание одерживало бы такие победы. Но и появление Петроградского совета было необычайно важным, потому что он подталкивал к более решительным действиям, и для людей, которые уже втянуты были в противостояние на улицах в предшествующие дни, совет был достаточно авторитетным органом. Свой авторитет он укрепил 1 марта старого стиля, 14 марта нового стиля, когда Петроградский совет издал приказ номер 1. Это был один из самых важнейших документов в истории Российской революции. Приказ был обращен к армии, в первую очередь к Петроградскому гарнизону. Солдатам предоставлялись гражданские права, но самое главное, приказ требовал создания войсковых выборных комитетов в частях и подразделениях. Таким образом, двоевластие переносилось на армию. Параллельно с властью офицеров, которая ограничивалась, появилась вторая структура, структура военных комитетов. И это было необычайно важно для дальнейшего хода революции. Хотя революция побеждала на улицах Петрограда, но непонятным было положение в стране в целом, и в Таврическом дворце начались переговоры о создании временного правительства между представителями либеральных политических партий и социалистов, которые оказались в этом Таврическом дворце. В конце концов, было принято решение о создании временного правительства, которое и начало действовать 2 марта 1917 года. Возглавил правительство московский общественный деятель князь Георгий Львов, который получил широкую известность как лидер Земского союза, общественной организации, отвечавшей за снабжение армии в годы Первой мировой войны. Он был необычайно популярен, его рекламировали как такого крепкого хозяйственника и эффективного менеджера, способного навести порядок в стране. Важнейшие события в это время происходят и в Пскове. Дело в том, что Николай II решил покинуть ставку Верховного командования в Могилеве. Он понимал, что ему нужно быть ближе к столице. Он также беспокоился за судьбу своей семьи. Однако к этому времени комиссары Временного комитета Государственной Думы уже контролировали железные дороги. Пробиться в Петроград ему было достаточно сложно. И он оказался в Пскове, где находился штаб Северного фронта. Фактически в Пскове он был заперт. И в Пскове Николай II принял решение об отречении. Первоначально предполагалось, что он отречется в пользу своего сына, царевича Алексея. Однако затем царь изменил свое решение, и он отрекся в пользу своего брата, великого князя Михаила. Впрочем, он не предполагал того, что произойдет дальше, потому что, в свою очередь, великий князь Михаил Александрович, находившийся в Петрограде, После совещания с представителями Государственной Думы решил, что он не сможет занять престол и отказался от этого. Таким образом, в России власть перешла ко временному правительству, которое должно было существовать вплоть до созыва Всероссийского учредительного собрания. Однако де-факто власть временного правительства с самого начала была ограничена Петроградским советом рабочих и солдатских депутатов.